Найти самоубийцу, который полезет в логово Волота с источником силы, в Москве нет. К тому же, стационарный щит над поместьем делает бесполезным прямую атаку. Антон поднял все наши связи в столице и нашел решение. Не зря я верил в него. Отличная работа, Антон. Не будем откладывать. Начинайте операцию прямо сейчас. Кортеж из трех машин без проблем заехал на территорию поместья. Никто не спрашивал у нас зачем. Я уже начал думать про ловушку, но как оказалось, нашим помощником оказался начальник охраны, недовольный потерей влияния и чувством скорой смерти при новом хозяине. Сколько людей погубила собственная охрана. Здравствуйте, Ярослав Олегович. Глава клана Соколовых сидел в кресле и немигающим взглядом смотрел на огонь в камине. Полное отсутствие реакции на мои слова и затуманенные глаза. Внутренний взор показывал не самую приятную картину. Дурман, отрава, наркотики, как ни назови, но при сильном желании и на Волота бывает управа. Мда, иногда кровное родство совершенно не работает. Тимофей явно поучаствовал в убийстве младшего брата и практически сделал из родного отца овощ. Невероятная жестокость и глупость. После смерти отца от него первым избавиться или сделают полностью подконтрольным. Вливание энергии стихии земли пронеслось по всему телу Волота. Возможно, это больше навредит, чем поможет. Лекарь из меня не очень. Я по другой части скорее убивать, чем лечить. Но мой толчок явно пошел на пользу организму Соколова. Организм сработал на вливание энергии, как на вторжение, и включил защитную реакцию, ранее приглушенную алхимическими препаратами. Холмский. Что вы, что со мной? Резкий разворот головы и появление разума в глазах. Быстро он приходит в себя. Я влил чистую энергию стихии земли. Вам придется самостоятельно разобраться, что стало с вашим телом, и купировать негативные последствия. Лучше обратиться к опытному целителю. Зачем вы мне помогли? Резонный вопрос главы клана после минутного обдумывания ситуации. Рынки лихорадят, а делать бизнес лучше в спокойное время. Кому как не вам об этом знать. К тому же, ваш сын, пока вы были не в себе, решил выбрать конфликт со мной вместо нейтралитета. Скажем так, у меня хватает врагов, и я стремлюсь к их уменьшению разными способами. Доверие к банкам. Вроде бы обычные слова, но за ними скрывается целый ворох проблем. Коллапс банковской империи Соколовых обрушит все рынки. Твери тоже достанется. Миром все так же правят сила и деньги. И если с первым проблем у меня не было, то второе явно пока хромает, несмотря на все усилия Фимы. Достойно. В ближайшее время обещаю разобраться со всеми проблемами, заверил меня глава клана Соколовых. Тогда я покидаю вас, Ярослав Олегович. Желаю скорейшего выздоровления. Холмский, я вам должен, но сейчас хочу попросить еще об одном одолжении. Говорят, вы на ты с самой смертью, может быть, посмотрите моего младшего сына? Спросил Соколов и тут же пояснил. Всем объявили, что он мертв после покушения, но в его теле еще есть огонек жизни. Не сказать, что я совсем плохой человек, но упускать подвернувшийся шанс точно не буду. Безутешный отец с наследником-наркоманом и умирающим младшим сыном, которым он гордится, как это знакомо всем некромантам. Давайте посмотрим. Несмотря на свою слабость, глава клана повел меня по лабиринтам поместья в восточное крыло. Посередине белоснежной комнаты разместился каменный саркофаг, сплошь покрытый накопителями силы. В нем лежал молодой парень, от которого остались только кожа, да кости. «Древний артефакт поддержки жизни», — пояснил глава клан. «Прошу, я его уже не слушал». Внутренний взор показывал печальную картину. У парня были поражены все органы и надежды на выздоровление нет. Со временем начнется отторжение души и тело превратится в подобие человека. Сильный потенциал и развитый разум пока еще держали его на плаву, но времени осталось совсем немного. Вариантов тоже не так много. Найти магистра жизни в этом мире со знаниями высшей магии практически нереально. Обратить Соколова в нежить или ХМ, может и получится. Забытые очень давно руны древней молитвы богини смерти резко вспыхнули в голове. Вот значит как. Есть вариант, но он сильно изменится. То, что его интересовало ранее, перестанет быть интересным. Дела клана отойдут на второй план, или еще хуже, он может начать свой путь без вас. Предпочитаю быть честным. Делай, что хочешь, только спаси моего сына. Больше никто ему не поможет. Все-таки я был прав, никто не взялся за эту работу. Что ж, настало время адепта смерти. Предстоял трудный ритуал, и сейчас мне придется выложиться по полной, но что может быть лучше, чем сделать из своего врага союзника? Глава 15. Сегодня меня все раздражало. Огромные потери энергии в ходе ритуала с двух сосредоточий привели к эмоциональной опустошенности, на смену которой вскоре пришла ярость с трудным сдерживаемой тренированной силой воли. Сейчас лучшее лекарство – медитация около источника силы или хорошая битва с достойным противником, выкачивая через оружие боевой формы саму суть противника, когда душа в твоем полном распоряжении. Стоп, очнись. Чем отличается Земля от других природных стихий, доступных владеющим? Холмский, вы меня слышите? Вернул меня в реальность женский голос. Внутренний голос после опустошения сосредоточия рисовал красочные картины моря некроэнергии от бесчисленных смертей. Некроманту нельзя проводить сложные ритуалы без накопителей, но слишком удачно для меня сложились обстоятельства с Соколовыми. В любом случае задан вопрос, и я на занятии. Так, о чем она говорит? Земля, земля, как же я в тебя вляпался. Владей я как ранее огнем, я бы с удовольствием сказал правду, своей универсальностью и полезностью. Земля используется во всех сферах жизни человеческого общества. Строительство, сельское хозяйство, целительство, вызов иномирных существ и боевое применение. Конечно, местным магам пока не хватает знаний, но со временем все изменится и разрыв между простым человеком и владеющим увеличится еще больше. Верно, землю можно назвать самой универсальной стихией и самой доходной. Опытный целитель имеет доход, сравнимый с успешными столичными магнатами из второй сотни. Почет, уважение и богатство. Но вернемся к стихии, которая сильно влияет на эмоции и характер самого владеющего. Общая информация не вызвала во мне заинтересованности. Про жадность и цеховую солидарность целителей я сам мог рассказать немало. Мудрая женщина чутко уловила мое состояние и резко остановилась. Усмехнувшись своим мыслям, она подошла поближе, задумчиво рассматривая мое безмятежное лицо. «Вижу, вам не интересна данная тема. Признаться, меня тоже сейчас интересует нечто другое», — склонилась ко мне Валиева, обдав горячим дыханием и дурманящим запахом духов. «Холмский, я хотела бы иметь собственного неживого слугу. Это возможно? Лезть под юбку к женщинам хорошо знакомых, сильных и тем более полезных тебе людей — табу». К тому же это легко может быть проверкой на вшивость. Пускающий при виде голых ног слюни первокурсник никогда не сможет стать для нее личностью и достойным деловым партнером. Возможно, при определенных условиях. Каких? Склонилась еще ближе женщина. Терпкий аромат бил по мозгам злей гномьего спирта, а пуговица на блузке готова была вылететь от невероятного натяжения. Духи точно непростые, да и от самой Екатерины Владимировны веяло вполне понятными любому мужчине призывами. В целом я не против, если бы не десятки «но». Мне нужны настоящие знания по техникам земли и практика в целебном деле без обязательств перед вашими покровителями. Валиева резко отпрянула. Мой тон не оставлял и шанса для сексуальных игр с наивным первокурсником. Поправив юбку и изобразив тяжелый вздох, она отошла к своему столу, где принялась разбирать документы, как ни в чем не бывало. Хитрая бестия. Такую принято держать в кулаке, иначе жди беды. Более слабого партнера она сожрет и не заметит. Я не могу просто так передать техники земли без разрешения ректора, взмахнула ресницами Валиева. Еще как сможете, Екатерина Владимировна. Вам ведь нужен сильный слуга-защитник или скорее даже молчаливый убийца-монстр. Женщина может сколько угодно показывать свою силу и власть, но я вижу, насколько она беззащитна и слаба. У нее есть враги или, возможно, покровитель, от которого она хочет иметь защиту. Второе, мне кажется, куда более реальным. По реакции Валиевой я понял, что угадал. Хорошо, Холмский, начнем с простого исцеления. Мое первое индивидуальное занятие с Екатериной Владимировной Валиевой – плата за будущее сотрудничество с Академией. Ректор пока для меня не представляет особой ценности в отличие от целительницы. С виду она женщина деловая, так что нашим сотрудничеством будет дорожить. Создать для Валиевой усиленного упыря или умертвие для меня не составит труда, что не скажешь о поиске целителя, готового передать свои знания. Тем более я успел понять, что многие мои знания не работают. Из нескольких сотен заклинаний и рунных цепочек я могу задействовать не больше двух десятков. Заклинания из моего родного мира – это набор рун, напитанных энергией сосредоточия. Техники в новом мире – это работа непосредственно с сырой энергией стихии посредством мысленных команд и пожеланий. Как ни странно, последнему тоже надо учиться. Создание землетрясения на базе янычар можно назвать техникой с частичным использованием рунной магии. Спонтанное создание заклинания, как будто кто-то подсказал мне, что необходимо сделать, не давало мне долгое время покоя. Совместить руны и силу – вот главная задача, с которой мне поможет справиться Валиева и другие сильные владеющие. Работа с энергией под руководством опытного наставника и с использованием внутреннего взора быстро помогло мне сделать первый прорыв с формированием простейшей техники исцеления. Екатерина Владимировна оказалась очень полезна. Ценное знакомство. Воодушевленный после первого занятия с целительницей, я направился к своей группе. Сегодня был, как я считал, интересный предмет, который нельзя пропускать. Артефакторика, алхимия и бестиарий аномалий были объединены у одного преподавателя. Как можно было совместить столь обширные знания, мне непонятно, но получить хотя бы сухую выжимку будет полезно. Процесс создания артефактов в свое время мне объяснил профессор Загорский и даже запросил немалые средства для исследования и обучения людей. Пока от созданной Климентом Аркадьевичем структуры и обученных сотрудников мало толку, но я надеялся на изменение ситуации, чтобы в скором времени начать производство собственных артефактов. В бестиарии аномалии Афанасий разбирался лучше любых сотрудников Академии, поэтому интерес представляла только алхимия. Разочарование пришло слишком быстро. Преподаватель на огромной скорости зачитывал материал из открытого доступа, а по окончанию занятия поспешил покинуть аудиторию. Академия ничего не давала просто так. Получив еще одно подтверждение бесполезности обучения на данном этапе, я со спокойной душой направился на выход из учебного корпуса. От исхода разговора с императором будут зависеть мои дальнейшие действия и встанет вопрос о необходимости продолжения обучения. Антон по пути к дворцу докладывал последние слухи и новости. Все разговоры в высшем свете сегодня были о первом появлении на публике Ярослава Соколова вместе со своим младшим сыном. Сказать, что общественность была шокирована, значит ничего не сказать. Ожидание больших перемен накрыло столицу, и многие решили вообще уехать из Москвы. Наследник Соколовых Тимофей, если и выживет, то его участи я не завидую. Максимум племенной бычок до первого ребенка, и его жизнь на этом быстро прекратится. Долгоруков же получит смертельного врага в лице гениального финансиста. Увидим, насколько ему поможет орден и жрецы. Дмитрий Василенко не отставал от остальных журналистов и сделал свой специальный репортаж. Ярослав Соколов объявился на публике вместе со своим младшим сыном Константином. Что это, интрига гениального финансиста или чей-то просчет? Некоторые конспирологи и вовсе говорят, что к исцелению приложил руку Холмский. Мы уважаем и восхищаемся тверским боярином, но не надо все, что происходит в Российской империи, приписывать его гениальному уму. Забавно, когда слухи оказываются полной правдой, правда, исцеление было похлеще самой болезни. Посвящение богини серьезно изменило Константина Соколова, что с ним будет дальше, неизвестно даже мне. Теперь он инструмент в руках богини смерти и полностью находиться в ее власти. Незавидная участь, но других вариантов на тот момент не было. Приглашение императора позволило мне принять столь сложное решение. Иметь козырь на переговорах с правителем Российской империи лишним не будет. Сегодня император принял меня не в формальной обстановке. Адъютант встретил у входа в Красный дворец и провел в чайную комнату, когда-то подаренную правителями Поднебесной империи. Так объяснил разговорчивый офицер, с опаской рассматривающий меня. Что за слухи ходят при дворе, про меня было бы интересно узнать. Пока Антон не нашел информатора, но был нацелен на результат в скором времени. Холмский, ты как раз вовремя. Присаживайся, слуги далеко, поэтому сам себя обслуживай. Попробуй, сегодня получился прекрасный чай, сам заваривал, пригласил к столу довольный Михаил IV. Чай и правда оказался неплох, хотя я в этом не сильно разбираюсь. Травяные настои, которые мне в свое время заваривал дядька Николай, были, мягко говоря, намного вкуснее. Список трав он не раскрывал, лишь хитро улыбаясь, но Самир в ближайшее время обещал предпринять все усилия для разгадки секрета. Спасибо, чай и правда хороший, но не думаю, что вы меня позвали для составления компании. В чем причина моего вызова, Ваше Величество? Император с удовольствием смаковал чай, никак не реагируя на мои слова. Иногда он сильно напрягает. Наверное, уже догадываешься, почему тебя зачислили в группу сильнейших владеющих твоего возраста. Тебе необходимо победить в международном турнире для получения княжеского титула. Никто не сможет и слова сказать против после победы. Законодательные изменения для возвращения княжеского титула уже подготовлены. Так что все в твоих руках, улыбнулся правитель империи. Чувствую, что не врет, и плевать ему про наш прошлый уговор. Спешите избавиться от меня, «Ваше Величество, признаться, я уже подустал от тебя, но ты все еще полезен. Ради этого я запретил дуэль с Юсуповыми, чтобы тебя не убили слишком рано. Волод Юсуповых силен и опытен, поверь мне. Надеюсь, ты протянешь подольше, и у меня как раз есть для тебя взаимовыгодное предложение», — сделал многозначительную паузу император. Мой молчание он принял за предварительное согласие и продолжил. «У империи МАС есть небольшие проблемы в польской аномалии на четвертом ярусе. Группа ученых долгое время не выходит на связь. Необходимо узнать об их судьбе и забрать результаты исследований. Твой поход сквозь кавказскую аномалию говорит о том, что ты справишься с заданием. От задания императора за версту пахнет неприятностями. Уверен, он отправлял далеко не один отряд подготовленных владеющих в аномалию. В чем мой интерес? Я продолжу прикрывать тебя на совете великих кланов и добавлю земли немного. Ты же решил увеличить дружину», — с насмешкой произнес император и повысил голос. «Кстати, напомню, это твои земли, за которые ты несешь ответственность перед народом империи и ее правителем. Ведение научной деятельности без моего согласия тоже следует обсуждать на совете великих кланов. Как раз канцлер Орлов говорил мне, что по моему прошлому вопросу есть определенные подвижки. Чего ты хочешь за эту мелкую услугу?» Разговор с императором походил на дуэль только словесную, поэтому идти без серьезных козырей на разговор к Михаилу IV нельзя, слишком уж он хитер. К тому же, внутренний взор показывал интересную картину. Мои слова в прошлый визит, видимо, заставили его задуматься. В данный момент ментальная обработка давала куда меньший эффект, или защита правителя Российской империи усилилась. Факт налицо. Михаил IV, конечно, еще тот, но по крайней мере сейчас он говорит свои мысли, а не чужие. «В следующем году я и мои вассалы не выставят войска по вашему требованию. Договорились. Жди официальных документов от моей канцелярии в скором времени», — легко согласился император. «Испорчу ему настроение немного. Не нравится мне, когда он такой довольный. Ах да, чуть не забыл. Ярослав Соколов скоро прибудет к вам с личным визитом. Просил передать при удобном случае». Пронзительный взгляд императора. Намек достаточно прозрачный, чтобы показать, в финансовом плане давить бессмысленно, а мне пора отправиться в родную вотчину и подготовиться к походу в аномалию. Освобождение от повинности позволит сохранить воинов и владеющих в дружинах, а дополнение провассалов можно трактовать, как будет мне удобно. После ухода холмского император еще долго задумчиво смотрел в окно на площадь перед Красным дворцом. Гвардейцы почетного караула отрабатывали сложные строевые приемы и оттачивали идеальную шагистику. Ничего не меняется уже сотни лет в службе караула. В отличие от империи, жизнь порой подкидывает интересные вещи. Желание избавиться от холмского всегда натыкалось на протест внутри Михаила IV, как правителя, и одобрение как главу великого клана. Идея создать из тверского боярина раздражающий фактор для великих кланов с помощью своей старшей дочери начала жить своей жизнью и давно пошла не по плану, но от этого император не проиграл. В любом случае, как бы он ни хотел избавиться от талантливого подданного, никто лучше тверского боярина не сможет исполнить роль жертвенного барана для великих кланов. Также не давали покоя сказанные боярином холмским слова в прошлую встречу и заставили его всерьез задуматься над собственной безопасностью и окружающих его людях. Неспешный ход мысли императора прервало появление младшей дочери Ольги. Буквально влетев в кабинет, она прошла через выставленных у двери гвардейцев, что сегодня выполняли роль дальней охраны. Плохой звоночек. Так гвардия может превратиться в инструмент борьбы за власть, как было во времена его предков. «Папа, почему Холмский спокойно ходит по коридорам дворца?» — требовательно спросила Ольга и нахмурила брови. «Тебе есть до этого дело? Мне кажется, сейчас ты должна заниматься чем-то другим, а именно важной для меня работой по контролю созданного под тебя ведомства. Результатов я не вижу долгое время». «Где результаты, Ольга?» Великая княжна Ольга опешила от напора отца и не сразу нашлась, что сказать. Заготовленная речь была забыта, и спектакль явно пошел не по плану. «Как ты изменился, отец? Что с тобой произошло?» — сбавила обороты великая княжна. «Я нисколько не изменился, в отличие от тебя, дочь». Михаил IV устало прикрыл глаза. Ольга из любимой дочки превратилась в непонятно что. Все началось из-за смерти ее возлюбленного, который был опытным сердцеедом, а слуги не смогли ему вовремя доложить о произошедших с дочерью изменениях. Гвардеец умер не за то, что распускал руки в сторону великой княжны, а за то, что не сумел держать язык за зубами. К гвардии всегда было особое, можно сказать, даже семейное отношение, но до определенной черты. Нет пути короче к плахе, чем распускать слухи об императорской семье. Как не изменился. Анна сейчас на Дальнем Востоке и такое чувство, что тебе наплевать на ее полную самостоятельность. Ты не пошевелишься, даже если она решит отделиться от империи. Холмский смутьян набирает популярность среди смердов и должен висеть на виселице, а Орловы обязаны выполнять повеления императора или гореть в своем же пламени, не смогла сдержаться великая княжна. Кто говорит твоим языком? Резко развернулся император. Никто, смутилась Ольга и с вызовом посмотрела отцу в глаза. Я сама так считаю. Неуверенность в собственных словах была понятна даже самой Ольге. Не ври мне. Правитель империи схватил за руку дочь и с угрозой произнес. Скажи лучше сама, чем я начну развязывать языки твоей свиты. Хватит преследовать моих друзей и знакомых. Отпусти меня. Ольга вырвалась из захвата и выбежала из кабинета, напоследок громко хлопнув дверью. «Позовите ко мне Кутисова и Головина, сейчас же», — приказал в гневе император. Стук каблуков адъютанта за дверью был ему ответом. Вскоре репрессивная рука императора начнет свою работу, и он узнает ответы на свои вопросы. Поведение младшей дочери нельзя было назвать обычным подростковым протестом против диктата родителей. Здесь видна чья-то рука, и ему обязаны в короткие сроки доложить, кто затеял опасную игру с его родной дочерью. Глава 16. Тверь постепенно привыкала к гербу с золотым драконом, как к родному. На правительственных зданиях города вместе с государственным флагом Российской империи развивался флаг с гербом боярского рода Холмских. Предприимчивые дельцы даже продавали сувениры и игрушки в виде золотого дракона, что вызывало только положительные эмоции горожан. Жизнь проживающих здесь людей за последний год сильно изменилась и, как я надеюсь, в лучшую сторону. Воины и дворяне получали часть добычи с походов в виде живых денег, что положительно влияло на деловую жизнь города. Новые производства и развитие сельского хозяйства постоянно требовало увеличения количества рабочих при достойной оплате труда. Если есть работа дома, зачем ехать в другие губернии? Конечно, последствия налета меченосцев с наемниками омрачали хорошую картинку в глазах горожан и жителей губернии, но кто имеет глаза и уши, тот заметит результат моих действий. Проезжая по городским улицам, я лично увидел начало масштабной застройки пригорода, а бесконечная муштра новобранцев на полигонах давно стала привычной сплетней в барах. Из отморозка, которому плевать на чужую жизнь, я превратился в рачительного хозяина. Люди хотят стабильного развития и уверенности в завтрашнем дне, поэтому такому правителю служат куда с большей радостью. Всему свое время. Машина мягко остановилась у здания губернатора, где меня ожидал практически весь состав ближней дружины в полной боевой готовности. Нападение убийц прямо посреди дороги в столичном регионе, и имповы-жрецы ордена кого угодно сделают перестраховщиком. «Боярин, рад приветствовать вас дома», — подошел к машине Леонид Мечев. «Как обстановка? Все собрались, ждем только вас». Огромный зал был заполнен вассалами, высшим командным составом дружины и полков, начальниками производств и ведомств. Я старался проводить большое собрание совета несколько раз в год, чтобы мои люди видели друг друга и получали заряд причастности к общему делу. Прекрасно работала в мою бытность королем ночи. Фима нервно теребил галстук. В последнее время мы мало видимся, и он боялся потерять место в строю. Страх порой приводит к невероятным последствиям. Человек он импульсивный и азартный, поэтому позже необходимо с ним поговорить. Старшина казаков Семен Григорьевич Рыков чувствовал себя не на своем месте среди дорогих костюмов с родовыми нашивками. С последним переселением из Сибири казаки составляли значительную часть моих вооруженных сил, служащих за наделы земли и другие блага, поэтому свой человек от них обязательно должен быть в Большом Совете. Времени у нас не так много, поэтому начнем без раскачки. Кто первым готов доложить о своих успехах? КХМ, если позволите, я буду первым. Подскочил со своего места Матвей Воронов. Используя полученные из ваших походов оборудование и экземпляры боевых доспехов, наши инженеры, листая десятки листов отчетов, я одновременно слушал доклады моих людей. В целом терпимо, хоть и недостаточно быстро по некоторым направлениям. Владеющие должны больше участвовать в мирной жизни города. Одними боевиками сыт не будешь. Кирилл Дмитриевич, есть пара вопросов, требующих вашего внимания. Встал со своего места предводитель дворянского собрания. Слушаю вас, Сергей Федорович. Дворяне Твери, которые содержат сотню дружинников, получают налоговые льготы от вас, преимущество в губернских закупках и заказах, но у некоторых дворян дружина без владеющих и доспехов. Надо создать четкие правила и контроль. Также большинство дворян не против получить отряд, подобный тому, что вы передали мне. Бороздин активно познавал новые возможности нежитевода. Сергей Федорович специально выезжал на строительные объекты, чтобы достичь лучшего управления моими созданиями. Остальные дворяне сначала поглядывали на его действия с ужасом, но позже посчитали это за знак уважения и своего рода поощрения. Интересно работает человеческое сознание. По первому вопросу моя реакция на обман будет резко негативной. Минимум двое владеющих в ранге гридня на сотню воинов. Данный вопрос отдаю на откуп дворянскому собранию и вам лично, Сергей Федорович. Что касается отрядов нежити, предлагаю проверить наличие способностей. Степан Павлович, организуйте первичное обучение и отбор. Сегодня я первый раз после атаки ордена увидел бывшего коменданта подполковника Томского Степана Павловича, который снова выполнял свою задачу по охране стратегически важного объекта. С виду он ничем не отличался от обычного человека, если, конечно, не знать, что он давно мертв. Стражи умерли для армии империи и своих близких. Отправленные родственникам письма не принесли результата. Возможно, посчитали за злую шутку или необычная месть генштаба за мои действия на юге империи. Хорошо, что у мертвых эмоции приглушены, да и клятва держит их от резких поступков. Не хватало мне только мертвых самоубийц. Комендант с остальными стражами занимались важной работой по сортировке поступающего материала, охране опасных экспериментов, изучению химерологии и, что не менее важно, познанию самих себя. С удовольствием понаблюдал бы за социальным экспериментом со стражами, будь у меня побольше свободного времени. У пары бывших солдат проснулось сосредоточие смерти, и с моей легкой руки они занялись созданием химер после обучения вместе с моими учениками. Особенно выделялся у стражей дар управлять низшей нежитью. В этом они непревзойденные мастера. «Будет сделано, боярин», — проскрипел своим голосом подполковник. «Еще срочные вопросы? В таком случае, господа и дамы, спасибо за вашу работу. Леонид, поехали в поместье». Дед после моего звонка из Москвы сразу начал готовить отряд для похода в аномалию. Гром с подружкой явно стремились воплотить мой давний кошмар в реальность, но против небольшого похода ничего против не имели. Разум начал появляться в глазах самки, и скоро начнется самое веселье. Рыцари смерти, выделив пятерку своих свежих братьев, продолжили подготовку корпуса мертвых, быстро наращивая мышцы на голый костяк боевой силы. Личники устроили целый конкурс за участие в походе ради того, чтобы убежать от учеников, за которых отвечают головой. Интересная вещь — массовое сознание и управление им. Знает ли подросток, как он проведет всю свою оставшуюся жизнь и какую ему выбрать профессию? Сомневаюсь. Дружинники постарались на славу, да и боевой поход с моей речью сыграли свою роль. Выбор несостоявшихся янычар был предопределен, а правильный настрой и мотивация сильно помогают в обучении, поэтому на полигоне ребята выкладывались по полной. В общем, сопровождение для меня собралось внушительное. Жаль, Кристина еще не вернулась, как всегда, отправившись на задание. Перед самым отбытием отряда ко мне подошел задумчивый дед. «Знания не перестают поступать в мою голову», — начал разговор воевода. «Я ждал продолжения. Остальные мои создания из элитной нежити сразу поднимались с определенным пакетом знаний в голове, но дед был первым в этом мире, да и ритуал прошел не совсем стандартно. Кровь во мне требует поиска новых адептов. Я видел пару ребят, занимающихся с дружинниками, они вполне могут освоить мои знания. Интересно, как можно обучить крови простых смертных? Дед с каждым днем становится все более полезным, а его знания бесценными. Дать ему толику власти не проблема, для меня это далеко не самоцель. Действуй. В вампиров только пока их не обращай. Кто тебя знает, может, тоже вспыхнет знание. Некоторые называют кровь отдельной стихией, но меня учили, что это одна из школ некромантии, как магия кости и тьмы. Отдельное течение малификов вообще мало кому известно. Будет интересно посмотреть на то, что выйдет из идеи деда. На границе со Смоленском нас никто не останавливал. Дружинники клана Васильчиковых смотрели с опаской, боясь сказать лишнее слово. Слава идет впереди меня, или получили приказ от главы клана. Жаль, что до полного поглощения земель клана пройдет не один год, если не десятилетие. Все дело в одной особенности моих соседей. Привычные для меня кланы состояли из одного доминирующего рода, которому подчинялись все остальные. Редко бывают случаи, когда слабый владеющий занимает главенствующее положение в обычном клане или даже великом. Как правило, это может быть построено на личных клятвах или удобстве для дворянских родов. Клан Васильчиковых как раз про последнее. Доживающие последние дни старик был удобным для всех дворян Смоленска, но его резкое выздоровление и тем более омоложение вызовет много вопросов, а последствия могут быть и вовсе непредсказуемыми вплоть до физического устранения. Не хотелось бы вмешиваться в это болото, но земли Васильчиковых были своеобразным щитом для Твери, и именно с помощью обновленного главы клана я хотел многое изменить в жизни соседней губернии. Вспомнишь Васильчикова, как тут же его слуга слезно умоляет заехать к своему господину, что от меня надо недавно обращенному вампиру, когда у него есть кровавый отец. Радимир Платонович, поприветствовав меня на входе в поместье, сразу же пригласил в свой рабочий кабинет. «Холмский, мы договаривались на свободу действий, а теперь я должен выполнять все приказы твоего воеводы», — кричал на меня глава клана. «Хаэм, я думал, дед полностью решил вопрос подчиненности и проблем с Васильчиковым не будет. Полной свободы не бывает, Радимир Платонович. Я дал вам бессмертие, молодость и возможность дальнейшего развития. Станьте сильнее, и уже вам будут подчиняться. Или мне забрать дарованное вам благословение? Нет, прошу прощения за мою слабость», — испугался моего негромкого голоса Васильчиков. «Бывшие старики сильнее всего ценят полученное богатство новой жизни. Но передо мной был не простой смертный, а глава клана, и он привык всю жизнь повелевать. Быть в подчиненном состоянии для него хуже любой пытки. Что вы чувствуете, когда играете душами и судьбами людей?» — пришел в себя бывший старик. «Ничего, дело в том, что я не играю. Как насчет моей просьбы?» «Я отдал необходимые распоряжения», — скривился Васильчиков. «Потребность в материале с каждым днем становилась все больше, и за счет Смоленской губернии я надеялся восполнить недостаток важного ресурса. Всегда радует достижение полного взаимопонимания. В следующий раз, если вы проигнорируете собрание моих вассалов, то я прикажу, чтобы вас доставили по частям. Всего доброго, Радимир Платонович». Своенравный вампир прошел первичную обкатку дедом, но все еще брыкается и никак не поймет, что у него появился хозяин. Если не поймет, то начнется другой этап наших взаимоотношений, построенный на скудном пайке и вечном голоде. Идеально работает с вампирами. Следующая цель похода — пограничный город в Смоленской губернии, что находился рядом с польской аномалией, одно из двух пристанищ странников на западной границе империи. С первого взгляда Российской империи нет дела до аномалий, а простые жители вообще могут никогда и не столкнуться с ее проявлениями, пока не приблизятся к пограничным городам и поселениям. Здесь картина кардинально меняется. Жители зарабатывают на всем, что связано с аномалией, особенно на гостях. Туристы, группы странников, безумные ученые, клановые специалисты и любители острых ощущений. Мой отряд резко выделялся среди остальных приезжих. Желающих заработать на новичках здесь хватало, но внушительный вид дружинников отпугивал самых умных. «Пропуск есть?» — подошел неприятный тип с бегающими глазами. «Мне он не нужен. Свалил подальше от боярина», — пригрозил Леонид. Отбежав на несколько метров, тип в хламиде снова подошел поближе, несмотря на угрозы дружинников. «У всех ваших людей должен быть пропуск, а то ждите беды», — побледнел при виде оскалившегося грома местный делец. «Я помогу оформить за небольшую плату. Мы справимся самостоятельно». На проходе к аномалии скучали несколько клановых дружинников. «Кто такие?» «Боярин Холмский с дружиной следует на свои земли», — Леонид протянул документы резко очнувшимся воинам. Тип, что преследовал отряд, открыл рот от удивления и еще сильнее побледнел. «Скоро весь город будет знать, что прибыл хозяин аномалии. Мне в принципе без разницы. Выполнить задание и получить целый год без воинской повинности — вот основная задача. Проходите. Не смеем вас задерживать», — принял стойку смирно дежуривший дружинник под недовольным взглядом своего молчаливого командира. Территория аномалии находилась сразу за блокпостом. Измененные земли вплотную подошли к городской застройке, и в скором времени, если ничего не изменится, город будет находиться в первом поясе. Переход прошел незаметно, но по сравнению с кавказской аномалией как-то пустынно на живности растения. За час движения единственный измененный кабан недовольно хрюкнул при нашем появлении и отправился по своим делам. «Занятно. Господин, мы вас ждали», — раздался рядом голос знакомого вампира. Улыбка довольного Афанасия и застывшие за его спиной ученики с радостью в глазах. Похоже, процесс обучения у Климента Аркадьевича построен в лучших традициях древних некромантов, когда у учеников не бывает свободного времени, а работа до ужаса однообразна и примитивна. Можно по-разному относиться к городу купцов, финансовых воротил и ушкуйников. Стоит признать одно: за столетие, несмотря на все проблемы, он выжил благодаря усилиям его жителей. Бесчисленные войны и катаклизмы закалили характер новгородцев, и теперь настало время потомкам доказывать свое право на существование. Не все в Новгороде думали только о толщине своего кошелька. Жить, как им нравится, иметь свободу выбора и старые привилегии торговой республики. За это они готовы были проливать кровь как свою, так и чужую. Поэтому сегодня на собрании лучшие люди Новгорода хмурили лица и выглядели весьма озадаченными. Требовалось принять решение по важному вопросу, от которого зависит не только их будущее, но и потомков. Пора прийти к общему мнению. Итак, что нам делать с предложением Холмского? Прервал спорщиков Морозов. Обсуждение шло второй час. Самые яркие эмоции уже поутихли, и пришло время принимать решение. Первыми взяли свое слово купцы. Не платить налоги императору — об этом мы мечтали долгие годы. Правда, придется делиться с тверским боярином и участвовать в его авантюрах, в которых легко можно сложить голову, демонстративно держась за золотой пояс, произнес купец. Последний поход показал силу Холмского и его удачу, поэтому слова купца не вызвали необходимого эффекта. Большинство неплохо нагрело на этом свои руки и заодно избавились от бремени долга перед Шереметьевым. Боевыми походами нас не испугаешь. Старый Васильчиков сильно изменился. Часто посещает Тверь и недавно провел совместные учения с воеводой боярина Холмского, поднялся седой дворянин. Ярослав Соколов вчера заявил, что откроет несколько отделений своего банка в Твери, продолжил другой купец. У ордена проблемы в землях меченосцев. С османской границы снимают отряд за отрядом, чтобы удержать мертвых. Псков может стать проблемой, если мы не согласимся. Тут все вздохнули. Морозов получил голоса большинства, вернув власть Новгорода над Белозером. Давняя, полная кровопролития история, но был еще один город, что смущал умы новгородцев. Конкурент в виде Пскова долгие годы не давал покоя новгородским купцам. Торговые войны переходили в настоящие с привлечением ближайших соседей и разбоем на основных маршрутах. Если отказать Холмскому, все может вернуться с куда большим размахом, и победа в этот раз точно достанется не Новгороду. Пора проводить голосование, встал со своего места Морозов. А что вы скажете, Михаил Серафимович? Власть для дворянского рода Морозовых, что ведут свою историю с глубокой древности, это не просто слово, а смысл существования. Отдать власть другому значит предать память предков, но иногда другого выбора просто нет. Нам по пути с Холмским. Это выгодно нашей торговле, усилит нас в военном плане и поможет нашим детям выйти на клановую элиту империи, но надо попытаться выторговать условия помягче, заключил Морозов, поддержав мнение большинства. Лучшие люди довольно заерзали на своих мягких сиденьях. Торг – дело привычное, и молодому боярину придется приложить все усилия, чтобы продавить опытных дельцов и навязать свои условия. Глава 17. Третий пояс. Смотрите под ноги и следуйте четко, шаг в шаг за мной. Голос вампира приобрел непривычную строгость. Афанасий был в своей родной стихии. Сожалел ли он все еще об резком изменении жизни и превращении в нежить? Сейчас бы продолжал водить группы странников по предгорьям Кавказской аномалии и лечил в свободное время души страждущих, вспоминая про свое служение Богу. Непроницаемая защита для внутреннего взора спала с бывшего жреца после перерождения, и он ничем не отличался от обычных людей, или, если правильнее говорить, высшей нежити. На мои вопросы о природе наложенной на него защиты Афанасий объяснял это долгими духовными практиками и особыми молитвами. Вряд ли он рассказал все, но невелика тайна. Посвящение напрямую Богу проходит только избранные духовные служители. В любом случае, вампир не остался в накладе. Взамен Афанасий получил возможность манипулировать человеческим сознанием на высочайшем уровне, используя ментальные техники и сложные иллюзии. Также ему стала доступна магия тьмы, пусть и в урезанной форме, по крайней мере его темная тропа была вполне на достойном уровне. Во время ночной стоянки на втором поясе вампир отчитался о выполнении задания в землях ордена. Рассказ о задействованных силах меченосцев ввел меня в ступор своими масштабами. Попытка предостеречь от будущих нападений на меня вылилась в нечто уже малопрогнозируемое. Скорее всего, лич перестарался и влил слишком много энергии в накопитель или установил более совершенный кристалл. Интересно будет узнать новости от Кристины. Может, она владеет последней информацией о противостоянии мертвых и жрецов. Второй пояс мы прошли и не заметили.